пробивающийся сквозь висящую в ночном небе метку мрака скупой свет узкого серпа луны. 20% с небольшим, машинально определил я, окрашивал наблюдательную площадку астрономической башни в слизеринские, серебристо-зеленые, цвета. Падая на лицо драка, они делали парня чрезвычайно похожим на пролежавший в воде несвежий труп, добавляли схожести с утопленником и выступившие на лице крупные капли пота. Малфой в молчании, словно пугливый падальщик, которого вперед толкает голод, но назад сильнее, пока еще сильнее, тянет осторожность, медленно курсировал по нашей стороне галереи, продолжая держать великого волшебника на прицеле. Исполнить поручение темного лорда, исполнить Дамблдора Малфою оказалось совсем непросто. Одно дело громко кричать убивать всех этих грязнокровок и маглолюбцев, и совсем другое, непосредственно убивать, особенно не издалека чужими руками, интригой или ядом, а вот так вот, лично, глаза в глаза. Да, Малфой-младший уже потерял невинность, совершив свое первое убийство, так что если бы Дамблдор хотя бы дернулся. Но наложенное на кольцо с воскрешающим камнем проклятие Волдеморта, орда инферналов в пещере и пентазелье отчаяния, видимо, окончательно подкосили директора. У него, как я видел, сил хватало только на то, чтобы не глубоко, загнанно, дышать. Про разговор, или, тем паче, дуэль, речи и не шло. Неопытный же драка принимал загнанный вид за дуэльную хитрость, глубоко в душе не в силах еще понять, что даже такие столпы действительно смертны, иногда даже от рук совершеннейших ничтожеств. В общем, развязаться у драка никак не получалось. Поэтому волшебная палочка в руках моего нерешительного сюзерена все так же продолжала заметно подрагивать, а Дамблдор – оставаться в живых. Установившееся хрупкое равновесие нарушил Поттер, который умудрился в напряженной тишине выдать свое присутствие громким шорохом. Малфой мгновенно собрался. Он быстрым взглядом окинул платформу и сразу обнаружил разоблачающую Дамблдора улику – метлу. Вторую метлу. «Кто? Кто еще здесь?» – спросил Малфой. «Никто», – пожал плечами директор. «Не верю, Крэб. Проверь, что там внизу». Я кивнул и пошел по направлению к лестнице. «Мистер Крэб», – дернулся директор, – когда я был уже у начала спуска. «Не двигайтесь, директор», — слегка истерично приказал Малфой. «Помните наш договор», — многозначительно напомнил мне Дамблдор. «Я помню», — зло прошипел я в ответ. «А чем он, вассал? Какой у вас договор? О том, от чего это Поттер попал в тебя, а валяться на больничной койке пришлось мне». В глазах Дамблдора мелькнула тревога. «Крэб, не беспокойтесь, мистер Малфой. Повелитель в курсе. Что за мер тогда? Проверь». «Мистер Крэб», одновременно и предостерегающе, и просяще, повторил мою фамилию Дамблдор, и я не мог не ответить ему. «Сегодня особенная ночь, не так ли, директор?» Остановился и обернулся я, поймав взгляд седого волшебника. «Ведь истекают последние минуты вашего проклятия». «Пожалуйста», — дрожащим голосом произнес старик, — «вот только жалости у меня не было. Я, конечно, отходчивый, но слишком мало времени прошло с того момента, как Малфой поделился со мной поттеровской сектумсимпрой. Кстати, могу ли я позволить себе небольшую месть? Думаю, что могу. Заодно, может быть, золотой мальчик хоть немного задумается, как его поступки выглядят со стороны. Я отлично помню наш договор и то, к чему привело ваше постоянное покрывательство Поттера. Ведь тогда мог бы умереть не только ни в чем не повинный драка, но и еще более неповинный я». Дамблдор опять дернулся, поднял руку и что-то начал было шептать, но нервный окрик Малфоя «не двигаться» заставил его откинуться обратно на доски пола. «Иди, вассал», — приказал мне Малфой. В ответ я кивнул и осторожно пошел вниз. Спустившись ровно настолько, чтобы меня не видел ни Дамблдор, ни Малфой, я принялся наколдовывать самые мощные защитные чары, какие знал. Надо быть полным идиотом, чтобы лезть к находящемуся на пике стресса Поттеру без щитов, а с учетом того, что дурной мощи в мальчике, который выжил немерено, и он их прошьет на раз, вообще лезть, тоже. Конечно, Дамблдор Гарри уговаривал не вмешиваться, но когда тщательно избалованный Поттер делал то, что его просили, а не то, что хотел он сам, тем более когда перед его глазами оказывается враг, однако в кои-то веки удача оказалась на моей стороне, ведь первое, что я, спустившись, увидел, была валяющаяся на полу в пятне неверного лунного света волшебная палочка Поттера. Похоже, Дамблдор продолжал, несмотря ни на что, крепко держать ситуацию в своих руках и как бы из последних сил обезоружил Поттера. «Люмос». Интересно, на что рассчитывал Дамблдор, практически отдавая Поттера в мои руки. Подумал я, тщательно осматривая практически пустое помещение нижнего этажа наблюдательной платформы. Несколько столов и стульев, пара книжных шкафов, спрятаться здесь даже от беглого взгляда было негде. Если, конечно, у тебя нет мантии-невидимки. А, вот ты где. Из-под краешка подаренного самой смертью артефакта торчал только маленький кусочек самого мыска ботинка, но этого было вполне достаточно, чтобы в уме дорисовать силуэт. Так на что именно? На жалость? Так ее у меня нет. Не после всего того, что учудил Поттер. И ты отлично знаешь, что у меня ее. Нет, не так. Ты сделал все возможное, чтобы у меня ее и быть не могло. Значит, расчет на совсем другое. На что-то, что намного надежнее, чем чувство. И что это может быть? Клубок ярких эмоций от завистливого восхищения чужим мастерством чтения человеческих душ до уязвленной моей предсказуемостью гордыни и жаркой злости от того, что без всякой магии, одним лишь пониманием здравого смысла, мной так эффективно и надежно управляют, на секунду чуть было не заставил меня сделать чего-нибудь этакое. Пусть и ломающие канон, пусть и сулящие серьезные неприятности в будущем, но доказывающие, что я, не марионетка, за ниточки которой только что небрежно потянул кукловод, а свободный человек. Но мгновение глупого детского желания создаванием проблем доказать свою взрослость я все же переборол. Жалости, действительно, не было. А вот здравого смысла, который опытным взглядом педагога с 70-летним стажем обнаруживался безо всяких усилий, еще как. Поэтому я не грохнул Поттера на месте, и не искалечил, и не отметелил от души, и даже не сдал Малфою. Хотя и хотелось, за ту его сектум симпру. Максимум, что я себе позволил, это больно наступить парню на ногу и тихонько прошептать: «За тобой будет хороший такой должок, Потти». Подумав про то, какие выпученные, почище чем у Лавгуд, должны были бы сейчас быть у него глаза, я улыбнулся пришедшей в голову аналогии с той мышкой из анекдота. Все так же улыбаясь, я осторожно поднял с пола волшебную палочку Поттера и с мыслями «хорошо быть высоким, и сюда, так просто не дотянется». Привстав на цыпочки, бережно, орудие судьбы как-никак, устроил ее на чуть выступающем камне. «Крэп, что замолк? Кто там? Никого не вижу». Печальный опыт с магическими клятвами научил меня с максимальным вниманием и уважением относиться к словам. Наверное, по этой же дороге к своей нынешней, четкой и предельно формализованной речи когда-то давно прошел и Снейп. «Проверь получше». Для вида я пошумел всяким хламом, который вечно накапливается по углам, даже в школе, которую обслуживают магические существа-трудоголики. Один ботинок вижу, и все, пока да, о, нашел. Не вовремя вспомненный анекдот настроил меня на совсем уж шутливый лад, так что отказать себе в небольшой пакости я оказался не в силах. Да и сказать, что я как-то особо боролся с собой, было нельзя. Что? Я сказал не двигаться, директор. Сейчас, сейчас, кто там? И Малфой, и Дамблдор, наверное, превратились в слух. Ну точно, я так и думал, конечно. Кто, кто, Крэп, трахни тебя, Мордрит, не молчи. Мешочек с Бетти Ботс тут припрятали. Крэп, Малфой взревел не хуже хагридовых милашек, а Дамблдор, поди, очень сильно пожалел, что не может списать с Хаффлпаффа авансом баллов этак 1000. Идиот, я тебя не жрать туда отправил. Наверх, возвращайся, сейчас же, иду. Глядя на мою ухмылку, которую я не очень-то и прятал, оба кое-что поняли. Вот только Дамблдор понял все действительно правильно и коротко благодарно кивнул мне, а вот Драко, этот привычно накинулся на меня с угрозами. Ты еще пожалеешь об этой шуточке, Крэп, нашел время, поверь мне, ты, трахнутый на голову, еще, не раз, пожалеешь, но ботинок был, еще теплый, пожал я плечами, говоря правду, только правду, но, как положено нормальному человеку, не всю. Даже если много позже это и вскроется, то Малфой-младший, при всем своем желании, вряд ли в силах создать проблем больше, чем темный лорд. Принести, придурок, хочешь сказать, что кто-то был, но успел сбежать. Старик тянул время, похоже, равнодушно пожал я плечами, всем своим видом показывая: ты, начальник, тебе виднее. Так и надо было говорить, сразу. Осознав, что с меня толку мало, Драко повернулся к Дамблдору. Кто это был? Кто? Аврор? Кто-то из министерства. Это совсем не важно, мистер Малфой. Ведь вы тоже пришли не одни. От этого, казалось бы, простого, без всякой магии и подначки, Вопроса Драко буквально взорвало. «Не еет», — гаденько оскалившись потянул Малфой. «Ни один. И я не этого кретина», — кивок головой в мою сторону, «имею в виду. И кто же еще пришел с вами, упивающийся смертью?» «Три. Много. Хм». Изобретательно, с оттенком уважения в голосе, словно учитель, услышавший от разгильдяя неожиданно полный и развернутый ответ, покачал головой Дамблдор, отчего жадный до похвалы Малфой надулся почище лангботтомского жаба. «Вы смогли провести столь многих сквозь установленную мной защиту?» «Да», — почти выкрикнул Малфой. «Целый год я ломал ваши хваленые щиты, а вы даже не заметили. И как же у вас это получилось? Ха, хмм, я, конечно, верю вам, мистер Малфой, но где же они? Или вас бросили?» «Нет, они у вашего кабинета. Там был Аврор. Сейчас они взламывают дверь, а взломав, поймут, что вас там нет, тогда они придут сюда, но будет уже поздно. У меня есть задание, которое надо выполнить. Хмм, тогда тебе нужно собраться, мой мальчик», — мягко, словно речь шла об очередной формуле трансфигурации, а не собственной смерти, — произнес Дамблдор. В ответ Малфой не сказал ничего. Он в молчании поднял опущенную на время разговора волшебную палочку в боевую позицию, направил ее на Дамблдора, который спокойно смотрел на своего убийцу. Минут пять тишину ночи нарушало только громкое, тяжелое дыхание Малфоя. В свете луны на мертвенно-бледном, будто бы сейчас решалось, жить или умереть именно ему, лице парня крупные капли пота казались кусочками горного хрусталя. Рука, сжимавшая палочку, чем больше проходило минут, тем сильнее дрожала. И вот все закончилось. Драко с громким всхлипом опустил палочку. «Нет, я не смогу», — читалось у него на лице. Драко понял это, я понял это, и, конечно же, понял это и Альбус Дамблдор. С грустной, мягкой улыбкой он тихо, успокаивающе произнес: «Драко, Драко, ты ведь не убийца». «Да откуда вам знать?» — истерично всхлипнул Малфой. Жизнь чахоточным румянцем вернулись на его лицо, и сейчас оно пылало от стыда и злости. «Что я могу, и что я уже делал?» «Я знаю», — как-то устало произнес Дамблдор. «Ты практически убил Котибеллу и Рональда Уизли, пытаясь убить меня. Извини меня, Драко, но это были такие бездарные попытки, что, честно говоря, я гадаю, вкладывал ли ты в них все свои силы без остатка, или...» «Вкладывал», — со злостью перебил Дамблдора Малфой. «Все силы. И если бы не идиоты подручные, которые ничего не могут сделать так, как надо. Мистер Малфой, я думаю, что ваш отец не раз должен был учить вас тому, что глупо винить в неудаче исполнителей. Любой провал – это всегда прежде всего ошибки отдавшего приказ». Упоминание отца что-то сдвинуло в Малфое. Он заметно подобрался, взгляд его на пару мгновений стал обращен в никуда, словно юноша о чем-то усиленно задумался. «Возможно, раз уж подручных себе подобрали настолько негодных, вам стоит завершить дело лично», — предложил Дамблдор. «Сейчас у меня нет палочки, и я полностью беззащитен». Все еще задумчивый Малфой окинул Дамблдора полным отстраненности взглядом, который, однако, уже был слегка разбавлен долькой подозрительности. «Вижу», — уже совсем доброжелательным тоном, я бы сказал, до приторности доброжелательным, — продолжил Дамблдор, — «ты боишься действовать, пока они к тебе не присоединятся. А вы почему не боитесь?» — спросил Малфой. «Ведь должны. Зачем? Не думаю, что ты сможешь меня убить, Драко. Лишить жизни – дело далеко не такое простое, как наивно полагает большинство людей». При этих словах Малфой заметно помрачнел и стиснул челюсти так, что на скулах вспухли желваки. «У меня было время проверить. Вы знали?» «Да», – кивнул привставший по стене Дамблдор. «Практически с самого начала я знал, что за нападениями стоишь именно ты. Вы меня не боялись, поэтому не защищались?» — спросил Малфой. «Почему не посадили в Азкабан? Не убили? Не стоит мерить всех по твоим друзьям», — со строгостью в голосе произнес Дамблдор. «И кто сказал, что я не защищался? Профессор Снейп следил за тобой по моему приказу. Нет, он делал это потому, что пообещал моей матери, а не вам. Именно так он тебе и сказал, Драко. Он наш шпион. Он работает у тебя, но служит нам, глупый старик. Что ж, думаю, что мы можем позволить себе расходиться во мнениях, мальчик мой. Я доверяю профессору Снейпу». «Ха, тогда вы окончательно сошли с ума», — нервно рассмеялся Малфой. «Да, да, именно я придумал, как обойти защиту Хогвартса. Именно я починил исчезательный шкаф. Именно я придумал, кого взять под империя, чтобы подбросить ожерелье и мед. Именно я налил в бутылку яд и запечатал ее магией так, чтобы было совершенно незаметно, что ее открывали. А что сделали остальные? Остальные, значит, подбросил и послал, но не придумал, уточнил Дамблдор и бросил на меня короткий, но очень выразительный взгляд, настолько острый, что даже совесть, нашептывавшая «пощади старичка», «ну что ты», как конченый ублюдок, замолкла и согласилась с внутренним голосом. Настолько проницательных, быстро и безошибочно мыслящих врагов лучше не иметь в списке, а заглавленном живые. Да, они не сделали ничего, так что уже завтра и Снейп, и Крэб перестанут быть любимчиками повелителя. Они все будут никто по сравнению со мной. Я стану выше всех. Это была Роза, Роза, то есть мадам Размерта была той, кто дала мисс Беллу коробку с ожерельем и мед. Ах, бедная Роза, сколько же ты держал ее под империя. Ты невероятно догадлив, старик. Долго. Я смог. Громкий шум откуда-то снизу, судя по всему, из коридора, ведущего к лестнице наверх, перебил Малфоя. Он нервно посмотрел через плечо сначала на дверь, перевел взгляд обратно на Дамблдора, а потом на меня. Крэб, следи за дверью, приказал Малфой. Тем временем Дамблдор продолжил допрос, а точнее, лекцию для спрятавшегося Поттера. Это же невероятно опасно для разума. Она могла сойти с ума. Неужели тебе ее не жалко? Эф, отведя взгляд, фыркнул Малфой. Но тогда я не понимаю, как у тебя получилось общаться с ней. Ты не мог ходить в Хагсмит каждый день, и писем ты не посылал, мы следили за этим. Как же ты отдавал ей приказы? Или это твой друг носил их ей? Друг, я имею в виду присутствующего здесь мистера Крэбба. Он мне не друг, он слуга. Хм, Дамблдор попытался прямо тут же, не откладывая на будущее, отдать должок, открыть глаза Поттеру еще и на отношения в стане темных сил, или это больше намек Поттеру, что можно попытаться переманить меня, задался я вопросом. Но нет, я нашел способ лучше. Заколдованные монеты. Одна у меня, другая у нее, и я могу послать ей сообщение в любое время, хоть прямо на уроке. С торжеством в голосе закончил Малфой. Но ведь это не твоя идея, не так ли? Ведь точно такой же способ связи использовала группа сопротивления Долорес Амбридж в прошлом году. Да, спокойно согласился Драко. Я позаимствовал идею у них. Сначала мне было неприятно и обидно пользоваться изобретением Грейнджер. Однако потом мне пояснили, что в применении придумок грязнокровок против них самих же есть определенный шарм, сказал Малфой с кривой улыбкой. Я много раз просил, мистер Малфой, не использовать это мерзкое слово при мне, произнес Дамблдор. Драко удивленно рассмеялся. Ха-ха-ха, директор, школа захвачена упивающимися смерти. Многих авроров уже убили. Ваша жизнь кончается. А вас больше волнует, чтобы я не употреблял грязнокровка? Не все ли вам уже равно? Нет, не все равно, ответил Дамблдор. Но давай вернемся к моей предполагаемой гибели. Ты не смог меня убить. Я, мальчик мой, давай закончим притворяться. Если бы ты собирался меня убить, то сделал бы это сразу, после того, как разоружил меня. Без приятной вечерней беседы о путях и способах решения нетривиальных магических задач. И ты, и я понимаем это, так что давай обсудим альтернативы. Драко, хм, мистер Крэб, оставьте нас ненадолго, попросил, приказал Дамблдор. Я от такой наглой просьбы откровенно опешил. Мистер Крэб, голос Дамблдора постражел, но этим все ограничилось. Мистер Дамблдор, вот вы это на полном серьезе сейчас, вслух удивился я. Мистер Крэб, вы все еще студент Хогвартса, а я, его директор. Это ненадолго, мистер Дамблдор, но можете снять с меня баллы или назначить мне отработки. Правда, я на них все равно не приду. Дамблдор тяжело вздохнул. Мальчик мой, этот разговор будет на весьма серьезную тему. Тебе не нужно его слышать. Драко, это в твоих интересах. Клянусь, мы только поговорим. От простого разговора еще никому не стало хуже. Какая яркая и броская, но абсолютно лживая фраза. Восхитился я. Крэб, проверь, что там внизу на лестнице. Дамблдор, похоже, Малфоя какой-то ментальной магией приложил, раз уж он стал таким разговорчивым да и таким глупо покладистым сейчас. А на меня, из-за защиты это не подействовало. Или сил не хватило и он даже не пытался. Вполне логично взять под управление командира, а на шестерок не тратить сил. Командир прикажет. Офигенно. Нет, можно, конечно, и уйти, но просто страшно оставлять Малфоя на милость Дамблдора и Поттера, подумал я и произнес. Драко, «Прости меня, но ты что, идиот? Мне только что предложили оставить своего сюзерена наедине с его возможным убийцей, а ты этот приказ подтвердил. Извини, но я не могу позволить тебе сдохнуть. Но если уж очень надо, ты можешь приказать мне магией». Сложив руки за спиной, я гаденько ухмыльнулся. «Крэп останется, директор», после недолгих размышлений, явно борясь с собой, произнес Малфой. «Это не самое умное ваше решение, юноши», — укоризненно покачал головой Дамблдор. И после паузы, видимо, пререкание поломало ему начало разговора, продолжил. «Альтернативы. У меня их нет», — перебил директора опять завившийся Драко. «Он убьет моего отца, мою мать, меня, не пощадит никого. Как прекрасно, когда сбываются детские мечты, не так ли, мальчик мой?» — уколол Малфоя великий маг, намекая о ярых провалдемортских речах на первом, втором, третьем курсах. «Именно потому, что я понимал всю неоднозначность твоего положения, а также тяжесть причин, сподвигших тебя на это, я не стал мешать тебе. Я не стал пытаться обсудить с тобой твою проблему, не стал использовать легилименцию, не стал тем или иным образом убирать тебя из Хогвартса, не стал пытаться помочь или помешать. Ведь что бы сделал Волдеморт, если бы понял, что я раскрыл тебя?» Малфой вздрогнул, сглотнул и отвел взгляд. «Я пощадил, дал тебе второй шанс, много вторых шансов. Тогда я могу спасти тебя. Сейчас, в плату за то, что у тебя получилось не убить и серьезно не навредить твоим непреднамеренным жертвам. Мягко, но подловато стелите, директор». Белл с несерьезностью вреда не согласилась бы. «Вы не сможете», — с явно слышимым разочарованием в дрожащем голосе сказал Малфой. «И никто не может. Пока ты служишь Волдеморту, да, но перейди на правильную сторону, Драко. Мы спрячем тебя лучше, чем ты можешь себе представить. Я сегодня же пошлю орденцев к твоей матери, чтобы помочь исчезнуть и ей. Отец же твой на данный момент в безопасности в неприступном Азкабане. Когда придет время, мы сможем защитить и его. Перейди на правильную сторону, Драко. Ты не убийца». Малфой смотрел на Дамблдора, не отводя глаз. В глазах у парня без всякой легилименции читалось желание поверить в чудо и, словно в счастливом детстве, переложить свои проблемы на плечи взрослых, которые сильные, все знают и все могут. «Нет, такой расклад меня не устраивает. Побелев, Малфой прицепом потянет за собой и меня, а попадать в цугцванг между ученической и вассальной клятвой я не хочу. Ну, я бы не назвал Азкабан таким уж неприступным», — бесцеремонно разрушил я хрупкий храм надежды. «Но даже если бы это и было так, то я прямо сейчас весь растаю от умиления, директор. Спасать одного мальчика и его мать ценой жизни другого — меньшее зло, да, или это все ради общего высшего блага, мистер Крэб?» С досадой поморщился Дамблдор. «Вам ведь не привыкать, да?» Дамблдор бросил на меня очень нехороший взгляд. «Или вы и мне предложите перейти на правильную сторону? А разве тебе что-то мешает? Вы это сейчас серьезно? Может, еще скажете, что в силах защитить меня? Мне очень жаль, мальчик мой», — произнес Дамблдор и попытался дернуться. «Вот только я с начала серьезного разговора, по-тихому, с кончика спрятанной за спину в горделивой позе волшебной палочки, вытягивал на всякий пожарный по стыку досок пола в сторону директора тонкую нить плети крови, которая сейчас, повинуясь моему желанию, широкой, чтоб ненароком не поранить, лентой мгновенно притиснула руки старика к телу». Потеряв равновесие, Дамблдор отшатнулся в сторону пропасти и чуть было не сверзился вниз через перильца, враз превращая неприятную ситуацию в катастрофу. Но как лента его подтолкнула, так же она его в неустойчивом равновесии удержала от падения. «Альтернатива», — будто бы очнулся ото сна Малфой. «Да, она есть, директор. Спасибо, что напомнили, Крэб. Ко мне, то к двери, то к тебе», — бурчал я, медленно походя к Малфою. «Ну, подошел. Убей его», — указал рукой в сторону Дамблдора Малфой. «Что?» — неприятно удивился я. Повзрослевший и сжавший яйца в кулак Драко меня совсем не устраивал. «Это приказ, вассал». При этих словах нить клятвы у меня на предплечье нагрелась. Как-то, как мне показалось, голодно ожидающе, что ли. «Пока еще не до боли, но, ты только дай мне повод. На твоих руках и так полно крови. Одним стариком больше. Мальчик мой», — начал было старую песню Дамблдор, — «ты не убийца. Вот только со мной директор промахнулся, на что не преминул тут же указать мой гребаный сюзерен». «Ошибаетесь, директор. Отвечай, вассал, скольких ты уже убил?» «Это приказ». «Не знаю, не помню. вспоминай, а действительно, скольких, хм, Лаганкрепт, Макглы, в той ломке, что мне устроил Крауч, усечение одичавшего побега от древа королевской семьи, Каркаров, Боунс, пятеро, нет, шестеро, подумать только, целых шестеро, нет, еще же те нападавшие на меня, а, чертов Бейтс еще, ну, поторопил меня Малфой, 10, Драко от такой цифры даже как-то в первый момент растерялся, и испугался, так как непроизвольно дернулся назад, подальше от меня, но сразу же пришел в себя и разозлился за свой испуг, вот, тебя, мясника, уже ничего не должно смущать, ха, напоминание о далеко не самых приятных моментах в этом мире неожиданно испортило мне настроение, которое я, чтобы абстрагироваться от происходящего, искусственно пытался шутками-прибаутками поддерживать на высоте, но ведь и ты, молчать, закричал покрасневший Драко, которому вспоминать о своей инициации было как серпом по яйцам. «Молодые люди, я вам не мешаю, хм, после той удавки, которую вы с таким изяществом затянули на моей шее, даже не знаю, директор, как вам ответить, честно или вежливо, мальчик мой, ты должен понять, что у меня, договорить что-то вроде не было выбора». Дамблдору помешал дикий, захлебывающийся крик снизу. «Чего ты медлишь, Крэп, делай, Малфой», который совсем недавно на предельно наглядном примере имел несчастье осознать, что человеческая жизнь невероятно хрупка и может закончиться в любой момент истинно не только в отношении грязнокровок и предателей крови, но и упивающихся тоже, запаниковал. Я же, сдерживая боль клятвы, благо, хотя можно ли это назвать благом, скорее уж нас ебут, а мы крепчаем. За последний год у меня было более чем достаточно возможностей потренироваться в терпении, тянул время. Я-то могу выполнить приказ, Драко, но, что дальше? Спросил я. Мне плевать, какие у тебя потом будут проблемы. Это твоя вассальная обязанность, служить мне. Подчиняйся. Хмм, хорошо, я нарочито медленно, заодно боль поутихла, начал поднимать волшебную палочку в сторону Дамблдора. Но я вообще-то имел в виду тебя, Ава. Меня? Стой, что ты имеешь в виду? Ну, задание-то дали тебе, а исполню его я. Он не любит тех, кто перечит. Ты все равно что заклинание, что нож, что моя палочка. С пафосом произнес Малфой, но по глазам было видно, это была лишь пустая бравада. Звучит-то как, ты моя волшебная палочка. Убедил-убедил, меня, себя. Но сможешь ли, я сделал паузу и почти с нежностью закончил. Его, как ты смеешь, я его самый преданный соратник. Для самого преданного ты слишком долго и внимательно выслушивал предложение о смене стороны. Ты не расскажешь ему этого. Это приказ, вассал. И запомни, Крэп, если мне станет нечего терять, то тебя я потеряю первым. К счастью, разговор прервался. Внизу хлопнула дверь, по деревянным ступенькам затопали подошвы, и на галерею выскочил первый упивающийся. Отличный улов, Крэп. Так запыхавшийся Крэп прокомментировал мою плеть крови, все еще связывающую директора. Дамблдор, тут Дамблдор. Радостно прохрипела его сестра. Все же, не школьница она уже, летать вверх-вниз по лестницам. И годы, и отсидка сказываются на здоровье не самым положительным образом. Мистер Крэу, мисс Крэу, добрый вечер. Неплохая сегодня выдалась погодка, не так ли? Посмотрите, как заговорил Дамблдор, когда без волшебной палочки и один. На суде ты был совсем другим. Страшно? Пытаешься шуточками вымолить себе жизнь? Это называется вежливость, Аликта. Это называется конец. Дамблдор оборотень, как и положено лесному жителю, поднялся тихо, незаметно и совсем не запыхался. Поэтому его реплику, произнесенную громким, рычащим голосом, отчетливо услышал не только Поттер, но и, наверное, поднимающийся сейчас Снейп. Фенрир Грейбек, с какой-то тревогой в голосе спросил директор. «Да, Дамблдор, это я, как видишь, забежал перекусить». Грейбек широко оскалился, акцентируя внимание на своем окровавленном, будто бы он только что жрал сырое мясо, арте. Свою маску упивающегося он где-то успел потерять. «Ты же знаешь, как я люблю детишек. Ты должен бороться со своим внутренним зверем, а не потакать ему в желании есть человечину». «Ха-ха-ха», — рассмеялся в ответ Фенрир, и, присмотревшись ко все еще связанному Дамблдору, отдал нам должное. «Ха, а сосунки-то что-то уже могут. Не уверен, что это относится к каждому», — произнес поднявшийся наверх Роули. «Малфой, делай, что должен. Давай, Малфой, кончи эту тварь, торопись, а то можешь не успеть». «Почему?» — машинально спросил Малфой. Посмотри на него, он же в любой момент сдохнет. Сам, засмеялась, завыла, словно гиена, крау, ха-ха-ха. Поддержали ее остальные, не англичане, а стадо бабуинов. Где ваши манеры? Фу, глубоко вздохнул я, отчасти понимая чувства упивающихся. Скорее бы финал. Давай, Драко, убей его. Ты же не хочешь подвести повелителя? Испуганный Драко вновь поднял волшебную палочку. Я развеял плеть крови, и Дамблдор, потеряв опору, отшатнулся, привалившись к стене на самом краю обзорной площадки башни. Драко зажмурился, громко и глубоко вдохнул, набирая воздуха для произнесения заклинания. Снизу снова грохнуло, и опять кто-то пронзительно закричал. Вопль быстро перешел в хрип, вновь стало тихо, но этого хватило для того, чтобы те капли храбрости, которые выжал из себя Драко, испарились без остатка. «Давай быстрее, Малфой!» – заволновался Крэу, но всем было видно, что это бесполезно. Драко не в силах что-либо сделать Дамблдору. «Щенок, слабак!» – презрительно бросил Фенрир. «Ну, а ты, сопляк, можешь?» – попытался взять меня на слабо, оборотень. «Взять на слабо? А зачем ему это?» Что-то здесь не так, во всей этой сцене внезапно стала чувствоваться некая неправильность. Я впервые задумался над тем, что в смерти Дамблдора в каноне что-то очень не так. Да, Крэб, я приказываю тебе, опомнился Малфой. Вот оно, непонятное. Что-то никто не стремится заполучить себе лавры убийцы Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора, мастера трансфигурации, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалера ордена Мерлина первого класса, великого волшебника, в прошлом верховного чародея Визингамота и, тоже в прошлом, президента Международной конфедерации магов. Да, в такой славе есть определенные, скажем так, социальные минусы, но и плюсы весьма существенные, особенно если победят консерваторы. Но вся эта свора трусит, чего они боятся? Что ж, медленно произнес я, что-то здесь не так, берегутся они, следует поберечься и мне. А, значит, будем тянуть время. Внизу бьются либо Снейп, либо защитники Хогвартса, так что в любом случае, когда неизвестные тут появятся, всем будет не до Дамблдора. У меня нет выбора, директор. Пришла пора вам ответить за все то, что вы совершили. Что же такого я совершил, мистер Крэб? Лорд Крэб, Дамблдор, лорд Крэб. После длинной паузы поправился он, и упивающиеся загоготали, не осознав, пока, что Дамблдор тоже тянет время, что я стал достоин казни. И у вас хватает наглости спрашивать, Дамблдор, или стало совсем плохо с памятью, готовьтесь к новому приключению. Очки половинки блеснули от того, что Дамблдор в странном жесте наклонил голову. Мальчик мой, начал было директор, но его в который раз перебили. Вы все трусы, завизжала поднявшаяся на площадку Лестриндж. Испугались посмертного проклятия? А-а. После такой подсказки мешанина фактов и теорий у меня в голове мгновенно сложилась встроенную непротиворечивую картину. Так вот оно, почему, и опять только я не в курсе. Черт, ну когда же это прекратится? Прям хоть присоединяйся к маглорожденным в их крестовом походе против традиций, и строй потом магическую Британию на пепелище с чистого листа. Жаль, что это даже на фантастику не тянет. Если даже забыть про мои обеты основателям, сейчас не 15 век. Подняться не дадут добрые континентальные партнеры по политическому процессу, которые с удовольствием сожрут ослабшего. Испанский архив, точнее, сам факт его существования, на это отлично намекает. Просто так, из любопытства, такие досье не собирают. Тем временем самая фанатичная из упивающихся продолжала бушевать. Трусы. Повелитель снимет любое. Вы не верите в него? Кто? Палочка в ее руках взлетела в атакующую позицию. Кто не верит? Ладно, прорычал Грейбек, зашагав по направлению к Дамблдору, я сделаю это. Нет, твердо произнес мужской голос, и оборотня невербальным заклинанием отбросила, или, скорее, впечатала, в стену. Ты, прорычал Грейбек, Снейп, прошипел Роули. Ха-ха-ха, засмеялась своим коронным смехом Лестриндж. Все же рискнул появиться здесь, я думала, ты не вернешься. Где ты был? Накинулся на Зельевара Крэу. Впрочем, одного коронного взгляда с ней потому хватило, чтобы стушеваться и замолчать. Нужно было проконтролировать, что авроры не проникнут в общежитие Слизерина. Директор дал им такие полномочия. Директор уже не может ничего. Северус, прошептал Дамблдор, с явным облегчением в голосе, которое упивающиеся услышали, и, ошибочно приняв за проявление ложной надежды, рассмеялись. и лишь трое из присутствующих правильно понимали истинную его причину. «Давай, Снейп, докажи, кому именно ты верен!» – прокричала Беллатрикс. «Пфф!» – презрительно фыркнул Снейп и пошел в сторону Дамблдора. Мягко плечом отодвинул с дороги Малфоя, грубо оттолкнул меня. Пытался оттолкнуть, потому что я заранее сгруппировался, перенес центр тяжести чуть вперед и вбок и приготовился к удару. Поэтому колдун не снес меня с ног и пошел дальше, а, скорее, ударился об меня, даже чуть-чуть отлетев в итоге назад. «С дороги!» – прошипел Снейп, пытаясь раздавить меня взглядом своих черных, сейчас кажущимися двумя провалами во тьму, глаз. «Иначе?» «Иначе что?» – спросил я с переходящим в восторг удивлением, отметив, что незаметно для себя вырос настолько, что наши со Снейпом глаза стали практически на одном уровне. «Северус», на заднем плане простонал Дамблдор. «Не заставляйте меня сомневаться в наличии у вас хотя бы зачатков разума, лорд Крэбб. Даже сейчас Снейп был в своем репертуаре». «В полном репертуаре», — отметил я, почувствовав, как в мою окклюментную защиту ударили две дубины легилименции. «Кому-нибудь другому даже одной бы хватило с лихвой, однако в моем случае, учитывая подкрепление Хогвартса, бить надо было, образно выражаясь, стенобитным тараном». «Хаем», — гадко ухмыльнулся я, обернувшись, бросил презрительный взгляд на Дамблдора, потом, развернувшись обратно, на Снейпа, и с легким издевательским поклоном освободил дорогу. «Надеюсь, профессор, вы собираетесь попытаться спасти Дамблдора?» Снейп на ничего не ответил, даже с шага не сбился. «Северус, пожалуйста», — почти плакал Дамблдор, жалобно глядя на подошедшего к нему волшебника. Снейп нечитаемым взглядом посмотрел на Дамблдора, поднял свою палочку, направил ее на директора и спокойно произнес: «Авада Кедавра». Зеленый лучик попал Дамблдору прямо в грудь. В одно мгновение глаза великого волшебника погасли, тело расслабилось и медленно, как большая тряпичная кукла, перевалилось через перила, навсегда исчезнув из виду. Башню окутала тишина. Все упивающиеся неверяще смотрели на пустое место, где мгновение назад стоял великий волшебник, связываться с которым, что уж там говорить, побаивался даже сам темный лорд. «Да», — завизжала Беллатрикс, — «он мертв, мертв, мертв, Дамблдор мертв». Вслед за ней отмерли и остальные. Снейп убил Дамблдора. Алекта Кроу, казалось, все еще не могла поверить в случившееся. «Да», — ревел Фенрир, — «я сожру его печень, Дамблдор мертв». А вот Амикус Кроу, в отличие от сестры, поверил сразу. «Мертв», — улыбался своим мыслям Роули, — «его больше нет», подал голос Гиббон, оказавшийся наверху уже к шапочному разбору. «Победа!» — кричали продолжавшие подниматься упивающиеся, которым по цепочке передавали невероятную новость. «Мертв, мертв, мертв!» — шептал Малфой. В астрономической зале было лишь два спокойных человека. Не знаю, о чем думал Снейп, а вот у меня первой мыслью стало. Второе задание Инквизиции — убить Дамблдора, чек Д. И я буду очень привередлив насчет третьего. Делать в Хогвартсе вообще и на башне в частности нам было уже нечего, поэтому все стали спускаться вниз. Снейпа, несмотря на всю его колючую презрительность, утащили вниз мгновенно образовавшиеся фанаты. Упивающихся сроком службы постарше пропустили вперед, Драко с собой утянула его тетка, так что замыкающим оказался я. Что-то мне это шпыняние начинает откровенно надоедать. Пора становиться по-настоящему сильным. Теперь, после устранения Дамблдора и скорого переподчинения министерства, можно начать собирать нормальный, слепо и беззаветно преданный мне и только мне отряд. Из тех, кем, в том числе, не жалко будет пожертвовать. И тогда можно будет посмотреть, так ли грозны заправляющие в палате Постаны и Милфорды. Впрочем, если из розовых мечтаний спуститься обратно на грешную землю реальности, меня устроит и простое, слегка подчиненное положение, но никак не статус бесправного изгоя, с которым даже торговать боятся. Жаль, что даже это придется вырывать с боем и кровью. Впрочем, как всегда и везде, спускаясь по лестнице, я почувствовал, что замок ощутимо изменился. Описать эти изменения словами было невозможно, не хватало понятий в языке. Вкус, цвет, аромат, звучание магии, появилось ощущение некой пустоты, или зова. Плохо замку без директора. На первом этаже я увидел, насколько именно плохо. В большом зале творился настоящий бедлам. В углу кого-то по-быстрому пытал Роули. То ли особо борзого оборотня из мяса, решившего разъявить пасть на запретный кусок, то ли наоборот, фениксовца, успевшего, на свою беду, по тревоге прибыть в Хогвартс. Кто-то особо домовитый, видимо, из лютного, рачительно снимал со стен, не срывал, а именно что аккуратно снимал гобелены и сворачивал их в удобные для переноски рулоны. Оба Кроу трансфигурированными секирами рубили гриффиндорский стол. В углу лежали тела неудачников из числа напавших на Хогвартс. Двое новичков, совсем еще молодые парень с девушкой, стояли на коленях рядом с одним из них. Девушка тихо всхлипывала, парень пытался ее утешить. Занявший свое привычное место за слизеринским столом, потерянный Малфой уперся лбом в столешницу и что-то тихо бормотал под нос, обняв руками голову. Фенрир и его оборотни, весело гагача, что-то жрали, сидя за столом рейвенкловским. Не сырое мясо, и, между прочим, с тарелок. Гиббон откуда-то достал целых 5 квартовых бутылок огневиски и теперь во вторую очередь угощал всех желающих, а в первую, активно угощался сам. Бандиты из лютного, переругиваясь, заканчивали разбирать и делить добычу, взятую, судя по красным мантиям, с авроров. Вся палитра эмоций победителей. Как хорошо, что благодаря судьбе я могу себе позволить относиться ко всему происходящему с позиции стороннего наблюдателя. Моих здесь нет. Кстати, и Гойл так и потерялся где-то между пунктами личные апартаменты Крэбба и гостиная Слизерина. Да и батю его я среди нападавших не видел. Даже не знаю, выиграли они или проиграли от такого выбора, размышлял я, запивая горячий пирог холодным тыквенным соком. С лордского обслуживания меня никто не снимал, так что хогвартские эльфы и подогрели, и принесли. А что это мы так скучно сидим? Пойдемте гриффа трахать. От безделья предложил кто-то из мяса, уже получивших свою долю добычи. Только этого не хватало. Да они тебя самого трахнут. Толстый вон, оборотень рядом с Грибиком оторвался от жратвы и мотнул головой в сторону импровизированного мертвецкого угла. Пытался. Его чем-то таким злым приложили, что так и отошел. Да у него слишком маленький хер был. Ведьмам он и не понравился. Ха-ха-ха, видели бы они мой, тогда барсучих, никак не мог уняться похотливый. Я слышал, они ласковые и покладистые. Успокойтесь, сказал я. Что? Подскочил на месте колдун. Я не расслышал, молодой, но уже изрядно потасканный мужчина для большей эффектности приложил ладонь к уху. Мне показалось, или тут кто-то что-то пропищал. Цанзы в комслерлося, подтвердил еще один колдун, вставший рядом. Точно сказано, братан, вот только что он сделает, пожалуется мамочке, пасть заткни, осадил я слишком говорливого, ха, я пьехнул, и его, волшебная палочка у меня давно была в руке, я коротко, времена размашистых, как у канадских лесорубов, движения уже давно ушли в прошлое, чиркнул ей по воздуху, толстая тарелка с какой-то едой взлетела и с силой впечаталась в морду корявоязыкому волшебнику, осколки упали на пол, а сочащаяся из порезов кровь стала медленно смывать с лица отрубившегося от удара колдуна подливу. «Ты охерел, пацан? Да ты знаешь, что мы в лютном делаем с такими чистенькими и мягкими девочками, как ты?» «Да мы!» Договорить угрозу до конца страшно крутому волшебнику из лютного помешала скамейка, которая легонечко, чтобы ненароком не убить, боднула его в спину, отчего колдун сыграл носом в стол, разбил лицо и пару кружек, а также потерял сознание вместе с несколькими зубами. Я пристально посмотрел в сторону остальных рекрутов из лютного, которые как раз повернулись на крики своих товарищей. Повинуясь жесту моей волшебной палочки, успокоительная скамейка вновь намекающе взлетела в воздух. Те посмотрели на меня, на нее, на лежащих товарищей и отвернулись, продолжив заниматься своими делами. Но за спиной нужно будет присматривать. Живущие по закону улицы отлично понимают, что честно и благородно, это когда они бьют толпой слабого, а когда бьют их, это попрание законов природы и грубое нарушение традиций. И с первого раза, что не стоит тявкать на кого попало, редко кто там понимает. Хаем, встал оборотень, что сидел по левую руку от Грибика. Малыш, ты, конечно, силен, но следует быть аккуратнее. Ты мой плащ, и мужчина показал на маленькое пятнышко, измазал в крови, а его мне вышила любимая сестра. «И чего же ты хочешь?» – спросил я, медленно и аккуратно, чтобы со стороны это походило на просто тремор рук от напряжения или страха, вычерчивая жестовую составляющую сложной трансфигурационной формы. «Денег, сестренка обидится, если я ее подарок оценю просто деньгами. Поэтому, на пальцах у оборотня стали расти когти, я отнесу ей твое ухо». «Ра-а-а!» – заревел оборотень, но рев, призванный вселить ужас в противника, быстро перешел в визг. «И-и-и!» когда висевшая у него на шее цепочка с пафосным амулетом из драконьего клыка резко убавила в длине, превратившись в удавку. Полученное от русских колдунов воспоминание про вводную лекцию по истории магии я в свое время засмотрел до дыр. И, конечно, не мог обойти вниманием тот прием, которым немец укоротил маглорожденного мажора. Более того, я придумал много боевых применений этому заклинанию. Например, уменьшить одежду, чтобы связать как смирительной рубашкой, уменьшить обувь, чтобы обездвижить, или уменьшить шарфик-цепочку, чтобы придушить. Увы, красивая идея разбилась о практическую реализацию. Казалось бы, есть редуция, которым волшебники поленивее подгоняют под себя одежду. Одно изменение, короткая формула, простой жест. Однако простое уменьшение размера никак не затрагивает характеристик предмета, поэтому уменьшившаяся ткань останется такой же тканью, какой и была, но усилие-то, приложенное к ней, заметно возрастет. Поэтому плотно обтянув тело она либо порвется сама, либо сожмет, поломает то, на что натянуто. Вопрос тут в том, что именно окажется прочнее. Если же уменьшаемый предмет еще и укреплять, то это уже изменение свойства предмета, достаточно сложная формула. А ведь есть еще и кардинальные различия материалов и предметов, для осознания которых в Хогвартсе на уроках трансфигурации учат проводить максимально неудобные трансформации, вроде жука в пуговицу или крысы в шкатулку. Чтобы небрежно трансфигурировать произвольный предмет с изменением его свойств, нужно быть одаренным в трансфигурации. Второй вариант – продавить чистой силой. Собственно, вся разница в том, что чем больше силы или одаренности, тем грубее допустимо совершать ошибки. Ту же свою любимую плеть крови я уже давно вызываю практически произвольным жестом, а у брата получается только раз из пяти. Третий вариант – взять мастерством. А брать мастерством означает длинную вербальную составляющую и сложную, жестовую. Если вооружиться учебниками и решать задачу впрямую, то получается универсальная формула длиной в страницу. Естественно, были правила и способы перехода, сокращения, складывания функционала, взаимной интеграции, но тут уже одних книг становилось мало, так как требовалось получить ответ на вопрос не как сделать правильно, а что я делаю неправильно. А на такой вопрос книги не ответит, нужен живой учитель. С учителем была проблема. К обоим трансфигураторам Хогвартса я, по понятным причинам, обратиться с прямым вопросом по их предмету не мог. В кое-каких моментах помог Флитвик, но как только узнал, какой должен быть конечный результат, извиняясь, развел руками. Теоретически, мог бы помочь Слакхорн, в трансфигурации он был весьма неплох, но к тому времени, когда он появился в Хогвартсе, это было уже не актуально. Да, всегда можно было спросить у Волдеморта готовый результат, но тут дело в принципе. Подсмотреть ответ на последней странице хорошо, но на что годен в магическом конструировании лично я сам. Особенно важным ответ на этот вопрос становился в прицеле задания Ривенкла. Годность моя оказалась средней. Вербальная формула заклинания получилась длиной приблизительно в полторы строчки, приблизительно такой же длинной и жестовая. При таких характеристиках практическая боевая эффективность виделась, мягко говоря, сомнительной. Да, Флитвик похвалил меня, сказав, что для первого раза это очень и очень неплохо, и что на месте МакГонагалл он бы зачел мне это как годовой экзамен. Но у меня перед глазами стоял результат с ней по с его пробивающей щиты сектум симпрой, а не с очередным, 500-м по счету, заклинанием завязывания шнурков. После такого фиаско можно было бы забросить исследование куда подальше, но я из принципа решил довести дело до конца. Благо тренировать созданное заклинание было совершенно безопасно, если, конечно, не пытаться проводить испытания на натуре. И вот сейчас вложенный труд себя окупил. «Достаточно, Крэп!» — вскочил из-за стола Фенрир. Воспитанный пес не рычит и не скалит зубы просто так. Как мог, спокойно и равнодушно ответил я. Тем временем оборотень скулил и скреб когтями по шее, раздирая себе горло в попытках порвать глубоко погрузившуюся в тело тонкую металлическую нить. Нить, которая благодаря заклинанию по прочности была сопоставима с якорным канатом. Понятное дело, что не то что убивать, даже просто сильно трепать меня никто не собирался. Это обычная проверка. Можно сказать, банальное ранжирование в иерархии доминирования. Самый крутой, Волдеморт, и мы ему подчиняемся. А его ученик, он выше нас, мы выше него, а кто именно выше? Только я, мои друзья, вся стая. Как-то так, наверное, мыслит Грейбек. И тут важно не просто отобьюсь я или нет, а как именно отобьюсь. Одно дело, спасая жизни с последних сил, и совсем другое, легко и небрежно устроить показательную порку. Хм, моя мысль крайне не вовремя вильнула совсем в другую сторону. А что получится, если в качестве материала использовать оборотня? Из человека, инферналы, из колдунов, что-то вроде лича, а из оборотней? В прочитанных книгах что-то об этом ни слова. Исследований в этом направлении не проводили. Внезапно с грохотом распахнулись боковые дверцы, это те, которые для преподавателей, и в большой зал ворвалась Лестриндж. Она обвела презрительным взглядом всех, даже не дернувшихся, все продолжающих оплакивать свою ужасную судьбу, Малфой, повернувшихся лицом на шум оборотни, дернувшихся прикрыть телом украденные гобелены, тот самый домовитый, распахнувших в удивлении рты, мясо из лютного, поперхнувшихся огневиски, гиббон, и редких успевших схватиться за палочки, это Роули и топары скорбящих. Да, это вам не старый проверенный состав. Судя по тому, какие силы брошены в бой, это должно было быть не более чем пиар-акцией, подумал я. Отвратительно, прошипела ведьма, движением руки отменяя мои чары трансфигурации на душившей оборотня цепочке. Мы еще не победили, а вы уже забыли про все. Скоро здесь будет Аврорат в полном составе. Если хотите, можете оставаться и праздновать дальше, а мы уходим. Приказала она, кивнула зашедшему следом за ней Снейпу, который в обеих руках нес по достаточно плотно набитой сумке, что означало, что внутри что-то весьма магически привередливое, раз нельзя запихнуть в кошель с расширенным пространством, и пошла к выходу. Проходя мимо, она с мстительной ухмылкой хлопнула по спине Гиббона, что тот от боли забыл про кашель, кинула мощное инсиндия на свернутые гобелены и выдала пинка стоявшему на пути оборотню. Следовавший за ней Снейп тоже отличился, окинул оперативно среагировавших нечитаемым взглядом и протянул парню с девушкой свой груз, и с каменным лицом пошел дальше. Вот и думай, что это было, проявление невероятной щедрости или обычной дедовщины. Собственно говоря, больше ничего интересного по пути из замка не произошло. Мы спокойно, никого не встретив, покинули Хогвартс, без проблем вышли за ворота, которые своим деканским доступом открыл для нас Снейп. Спустились по тропинке к озеру и пошли в сторону запретного леса. Разве что раздосадованный потерей хабара волшебник в отместку непонятно кому, Хогвартсу, наверное, кинул инсиндия в домик лесника, мимо которого мы как раз в тот момент проходили. Направлялись мы в запретный лес не просто так. Как мне объяснил в свое время Барти, лес этот, как имеющий сильную магическую природу, не позволял включить себя в защитный хогвартский контур. Поэтому те, кому нужно было побыстрее выйти из Хогвартса, и кто не боялся всяких милых зверюшек или просто лесной прогулки, что далеко не такая тривиальная задача, особенно для непривычного городского жителя, те могли использовать как точку аппарации запретный лес. Те же, кто любил комфорт и не любил приключения, ходили сквозь дымолетный камин в Хаксмиде, который, по понятным причинам, нам сейчас нужно было обходить стороной. Пунктом назначения была большая полянка недалеко от опушки леса. Вроде бы на ней Хагрид вел уроки Узмс. Я не брезговал иногда, пользуясь лордской привилегией свободного посещения предметов, поприсутствовать на некоторых, так сказать, вольным слушателем. Первый, взяв с собой обоих носильщиков, мгновенно аппарировал Лестриндж. Даже сама по себе такая аппарация, серьезный риск для всех троих, а уж мгновенная. На такое идут либо сильные и опытные волшебники, не чурающиеся некоего хвастовства своими навыками, либо невероятно безрассудные. Впрочем, любое потенциально смертельно опасное занятие, и уж тем более, магия, не терпит к себе пренебрежительного отношения. Так что вторая категория постоянно обновляется, самым что ни на есть естественным путем. Эй, донеслось до нас эхо чьего-то крика, упивающиеся, совершенно логично предположив, что в лесу никто не будет кричать, если идет один, и уж тем более не будет в одиночку догонять отряд боевых магов и оборотней, заторопились. Рисковать аппарировать без тщательного нацеленность, сосредоточенность, решительность они не собирались. Тем более, с пассажирами. Это оборотни незаметно растворились в лесу, как будто их и не было, а вот набранных из лютного новичков следовало спасать. Эй, эйп, эйп, голос или голоса стали ближе. Один за другим успокоившиеся и сосредоточившиеся упивающиеся стали исчезать. В принципе, из соображений безопасности, можно было бы последовать за ними, но, Мордридов совсем расклеившийся Малфой, гребаная вассальная клятва, не могу уйти без него, и с ним уйти, не могу, так как парную аппарацию пока не потяну. В результате все упираются в снейпа, который, почему-то, никуда не торопится. Понятно, что ему поручили прикрыть отход, но уже уходит последний. Пора брать Драка за ручку, сосредотачиваться и отправлять парня проплакаться в Павлин Мэннер. А может, дело и не в этом, подумалось мне, когда я поймал какой-то очень уж странный взгляд снейпа в мою сторону. Только сейчас мне пришло в голову, что нас тут остается трое, один из которых – мастер Лиги Элемент и боевой маг, второй, взбесивший первого слабый волшебник, а последний, открытая книга для первого. И если что, то все можно будет списать на Авроров. На всякий случай я сделал несколько шагов в сторону, поставив между собой и с ней Помдрака, вытащил волшебную палочку и перехватил ее поудобнее. Вот только неплохое освещение, неглубокие тени не помогли мне спрятать подготовку к бою от декана Слизерина. «Что-то не так, мистер Крэб?» С явно слышимой издевкой в голосе спросил боевой маг, нарочито медленным жестом вставая в дуэльную позицию. «Профессор?» – удивленно спросил Драко. «В сторону, мистер Малфой. Мистер Снейп, вы не хотите объясниться?» – спросил я, смещаясь плавными коротенькими шажками. «Все, как учила Лестриндж, в бок к выбранной, самой лучшей из находящихся в пределах видимости, позиции». На задворках сознания промелькнула и мгновенно исчезла мысль. А во, насколько она, оказывается, надрессировала меня. Для самолюбования и гордыни было ну совершенно не то место и время. А вы, мистер Крэб, что, не желаете объясниться? С ней по ситуации, казалось, только забавляет. В чем, мистер Снейп, Дамблдор, вас не удивило то, что произошло? Апа, а вот то, что Снейп зафиксировал отсутствие удивления, это опасно. Сосредоточиться, и не только на том, что говорю и как говорю, но и на мыслях, и не смотреть в глаза, надо быть, не знаю, Гарри Поттером, Роном Уизли, нет, не знаю кем нужно быть, чтобы зная о задании повелителя, активно участвуя в попытках устранения директора, удивляться, что рано или поздно удача ему изменит, ответил я, продолжая медленно двигаться в сторону, параллельно наколдовывая на себя щитовые чары. ХММ, спустя пару шагов неприятно ухмыльнулся Снейп. «Я преподаю в Хогвартсе уже много лет, мистер Крэб, и я всегда вижу, когда ученики мне лгут». Сгустившуюся после этих слов напряженную тишину, казалось, можно было пилить на куски и вставлять в окна вместо стекол. «Но ваше зрение может вас и обмануть, не так ли? Но не в этот раз. Я думаю, мистер Крэб, нам следует поговорить с большей откровенностью», — надавил на меня Снейп. «Тебе придется ответить на мои вопросы, хочется тебе или нет». «Профессор, а чем вы?» — подал голос ничего не понимающий Малфой. «Эйп», — согласилась с ним приближающееся эхо. «Помолчите, мистер Малфой», — бросил Снейп, продолжая пытался поймать мой взгляд. Хотя в Хогвартсе он и пытался много раз пробиться сквозь мою защиту разума, безуспешно, но в данном конкретном случае привычка могла сослужить ему хорошую службу. Тем более прецедент-то был, один раз, тогда, в Малфой Мэннере, у него получилось. Думаю, откровенности и так достаточно. И хотелось бы узнать, кто эти мы. Повелителю будет весьма любопытно. Отбил я словесное нападение и сразу же контратаковал. Сделаешь что со мной, на неприятные вопросы придется отвечать уже тебе. Мы что, остаемся? Сейчас здесь будут авроры. Все больше и больше нервничал Малфой. Нет, мистер Малфой. Как только мистер Крэб правдиво ответит на мои вопросы, мы сразу же уйдем. Вассал, отвечай на его вопросы. Это приказ, трусящий Драко под конец пустил петуха. Чем бы закончился наш междусобойчик, точнее, как скоро он бы перерос в драку и как сильно мне пришлось бы в итоге огрести, может сказать только Трелани или ее бабка. А все потому, что из леса на поляну с криком «Снейп!» вывалился никто иной, как Гарри Поттер. «Снейп!» Судя по горящим глазам и блестящим от слез в свете луны красным щекам, Поттер пришел сюда не для того, чтобы попросить профессора объяснить ему рецепт сложного зелья. «Ступифай!» Все еще пытаясь поймать мой взгляд своим, Снейп небрежно отмахнулся невербальными щитовыми чарами, но палочку на мгновение отвел, то есть по всем канонам дуэлинга раскрылся. Но я удачной возможностью не воспользовался и атаковать его не стал, причем не потому, что не заметил, а потому что не захотел. И Снейп, боевик с огромным стажем, это понял. «Ты, предатель!» — кричал Поттер. «Ступифай! Противо! Дерись, трус! Ступифай!» Поттер не понимал, что его щадят. В нормальной дуэли разговаривать, То есть впустую тратить время и дыхание нельзя. Или можно, если ты мастер и филигранно умеешь словами вывести противника из себя. Противо, ты, круцы. А вот на непростительном и так невеликий лимит терпения у Снипа иссяк, и невербальным ступифа им Поттера отшвырнула прочь и ощутимо приложила от дерева. «Профессор!» — закричал испуганный Малфой, чем по-глупому привлек к себе внимание, и расплата за глупость не заставила себя долго ждать. Налитые кровью глаза Поттера поймали силуэт ненавистного блондина, и Поттер прорычал: «Малфой, ты, сектум симпра!» Время как будто замерло. Казалось, я могу с точностью до миллиметра проследить медленный полет лучика боевого проклятия. Вот только на самом деле на принятие решения у меня оставались считанные мгновения. Понимаю, что ни щит поставить, ни оттолкнуть дурака, ни сделать ход что-нибудь я не успеваю. Не хочу у-у. Мысленно закричал, завыл я, но за предельным усилием ножных мышц, скручивающихся судорогой от внезапного и резкого движения, я бросаю свое тело на траекторию полета заклинания. Впрочем, очень быстро боль в ногах и начинающем жечь кольце вассальной клятвы отошли далеко на задний план под Ниагарским водопадом знакомых ощущений попадания сектум симпры. Вот только тут не было моей команды, которая готова была бросить все и быстро тащить меня в больничное крыло. «Сука ты, Поттер, так-то ты отплатил мне», — успела мелькнуть у меня мысль, прежде чем все вокруг заволокло до черноты красным. Интерлюдия 15. Осталась в прошлом замершая в молчании толпа студентов, что неким многоликим существом со множеством распахнутых в ужасе глаз неверяще смотрела на лежащее у подножия башни тело в светлой мантии. Разбуженные посреди ночи разновозрастные ученики сильно пожалели, что не остались в своих теплых кроватках, а, повинуясь стадному инстинкту, побежали на улицу. Теперь же они мечтали поскорее проснуться и, как ночной кошмар, навсегда понадежнее забыть теперь, увы, отпечатавшуюся в памяти навсегда сцену, как плачущая МакГонагалл трансфигурации приводит в подобающий вид мертвое тело своего старого друга. Гравитация, в отличие от Авады, внешний вид не щадит и попавшему в ее объятия материальному телу всегда безжалостно воздает строго в меру его массы. Перешли во всхлипы надрывные рыдания приковылявшего из запретного леса мальчика, который выжил. От тела Дамблдора его оттаскивали силой и также принудительно поили успокоительным. Забывшегося тяжелым сном его отнесли в больничное крыло. Там было людно. Завершился утренний шумный ремонт в большом зале, который эльфы приводили в порядок после пирушки упивающихся. Канул в лету завтрак, где выцветшие, словно присыпанные пеплом, знамена факультетов были траурно приспущены. На практически пустой стол Слизерина, сидеть за которым сегодня нашли в себе достаточно храбрости только пятеро мальчишек возрастом 1-3 курса, со стороны трех остальных столов низвергались водопады неприкрытой молчаливой ненависти. На фоне произошедшей трагедии отсутствие на завтраке хаффлпаффцев 6 курса прошло практически незамеченным, ну а теперь семикурсницы хаффлпаффки скорбели дружно вместе со всеми. Позволил, наконец, себе минутку слабости и проведший всю ночь и утро на ногах Флитвик. Ранее всегда веселый и подвижный, сегодня он убрел в больничное крыло еле шевелящимся и кряхтящим, словно дряхлый старик. Дуэльное мастерство с ней неожиданно и неприятно поразило полугоблина, в прошлом чемпиона мирового уровня по этой дисциплине. Случается и так, что превосходство ученика над учителем бывает учителю не в радость. Что уж тут, годы, увы, берут свое. Были, но это только временно, будьте готовы по первому требованию прибыть для дачи показаний в офис Аврората прекращены зачастую переходившие в откровенные допросы расспросы студентов наводнившими Хогвартс чиновниками различных отделов Департамента магического правопорядка. Строго согласно общемировой традиции конюшню запирали ровно после того, как лошадь уже украли.